Глава 12. Я еще не успел дослушать окончание фразы, а уже переместил Свету себе за спину. И очень вовремя. Огромная лапища потянулась в ее сторону, намереваясь выдернуть из моих объятий. Если неуважительное обращение к себе в темноте от незнакомца еще как-то смахивало на обыденность, то тянуть руки к моей невесте я не позволю ни при каких обстоятельствах. Ускорив ток крови для лучшей реакции и увеличения скорости движений, я подбил руку громилой вверх и парой ударов пальцев сначала защемил локтевой нерв, обездвижив руку, а затем ударил по сонной артерии, вырубая нападавшего. Все это заняло меньше пары секунд, Света даже не успела испугаться, как я укладывал у нее на пороге бесчувственное тело. А вот второй боец нарываться не стал, предпочитая вякать издалека. «Слышь, хрен с горы! Ты ничего не попутал? Я тебя всю жизнь под себя заставлю ходить! А ну отошел от моей сестры!» Из тени вышел рослый мужчина, чуть старше меня по возрасту, с щетиной, мешками под глазами и диагональным багровым рубцом через все лицо. Однако, а вот и братец пожаловал. Первое впечатление, конечно, может быть вполне обманчивым, но что-то он мне совсем не понравился. «Славик, это мой жених», — тихо пискнула Света, рассмотрев шрам на лицо у брата. «Дорогая, иди в дом, предупреди отца, что у вас гости, а мы пока с твоим братом познакомимся». Как можно мягче обратился я к невесте, косясь на наследника Подорожниковых. «Да, королева, иди, а я посмотрю, кто тут умудрился растопить твое ледяное сердечко». Прозвучало это так многообещающе, что мы невольно окинули друг друга понимающими взглядами. Светлана потопталась на пороге и ринулась в дом. Мы же остались наедине, не считая тельца Борова под ногами. «Без магии?» — уточнил я, предчувствуя хорошую такую драку. «Без магии», — подтвердил лекарь и ринулся в атаку. Стычка продлилась не дольше 5 минут, за которые мы успели намять друг другу ребра, подправить лица парочкой рассечений и разойтись, сплевывая кровь из разбитых губ с парочкой осколков зубов. «Вячеслав», — протянул руку со сбитыми костяшками боец, — «старший брат твоей невесты, если уж она не шутит». «Михаил Комарин, жених». Я пожал руку и указал на бесчувственное тело. «А это кто такой борзый нарисовался?» «Боевой товарищ Никита Носорогов. Жизнь мне спас в последнем прорыве». Скривился Подорожников, поднимая того и закидывая себе на плечо его руку. «Парень хороший, но резкий. Делает раньше, чем подумает о последствиях». «С чего это он Светлану невестой называл, да еще и руки начал распускать?» Я закинул вторую руку Носорогова себе на плечо и помог Вячеславу затащить парня в дом. «Дурак, потому что. Я их только познакомить обещал, пока в отпуске по ранению нахожусь, а он уже невесть, что себе напридумывал». «Пыхтя», — отвечал Вячеслав. Мы втроем ввалились в холл, когда с одной стороны вбежала Света, ведя на буксире отца, а с другой выглянул Андрей и застыл, как вкопанный, глядя на свою собственную копию только с разницей в 15 лет. Вячеслава же будто током прошибло. Он забыл про боевого товарища, забыл про отца и сестру, неотрывно следя взглядом за своей маленькой копией. Не хотел бы я оказаться на его месте, вот так узнать о наличии у себя сына. Хотя... «Пап, ты мне ничего сказать не хочешь?» Вячеслав переводил ошалевший взгляд с отца на Андрея и обратно. «Не здесь, сын», — попытался тактично отсрочить разговор глава рода. «Ни хрена себе не здесь. Ты когда собирался сообщить, что у меня есть младший брат?» Казалось бы, справедливо возмутился Вячеслав. «И ты, Света, могла бы и написать». Лекарь присел, чтобы оказаться на одном уровне с Андреем. Вблизи сходство стало еще более поразительным. Тот же овал лица, нос горбинкой, скулы, цвет глаз и волос, и не менее упрямое выражение лица. «Охренеть, будто себя в детстве увидел», — пробормотал Вячеслав. «Ну что, брат, давай знакомиться». При этом из разных концов комнаты прозвучало одновременно. «Я не брат тебе», — от Андрея. «Он не наш брат», — от Светы. «Он не мой сын», — от Бориса Сергеевича. Андрей осторожно обошел по дуге Вячеслава и встал впритык ко мне, словно ища поддержки. «Я так понимаю, это и есть мой отец?» Ребенок смотрел на меня со смесью надежды и страха. Я кивнул, на что тут же получил задумчивый ответ. «Да уж, природу не обманешь». Лицо Вячеслава тем временем меняло оттенки от бледно-зеленого до багрового через синеву и белизну пятнами. Судя по его выражению, лекарь вспоминал свои связи за всю сознательную жизнь, пытаясь выявить, где и когда прокололся. Я присел и уточнил у задумчивого мальца. «Останешься знакомиться? Или могу забрать к себе в гости? Там Тильда и Таймэй соскучились. Еще и Миул жалуется, что ей одной непозволительно много пирожных достается». Андрей подумал пару мгновений и отрицательно мотнул головой. «Останусь. Я к вам в гости завтра приеду, если предложение в силе останется». Мы обнялись, после чего Андрей отошел к Свете. Я обернулся к обескураженному Вячеславу. Было приятно познакомиться. Я снова ускорил ток крови для ускорения заживления ссадин от нашего знакомства. Судя по ощущениям пощипывания и легкого зуда, заживление шло полным ходом. Ты уж донеси до друга, что если он еще раз в сторону моей невесты косо посмотрит, то резко станет безроговым. А мне совершенно все равно, чьи останки развеивать над болотом. Брат Светланы заторможенно кивнул. Я же чмокнул невесту в щеку, потрепал Андрея по волосам и кивком попрощался с Борисом Сергеевичем, которому сегодня предстояло пережить весьма насыщенную ночь. И хоть я был в курсе всего происходящего, но все же проявил такт и дал возможность подорожниковым самим разобраться с внутренними проблемами рода. А ночка веселая выдалась не только у подорожниковых, но и у меня. Не успел я вернуться в особняк на Бережковской набережной, как на связь вышел Игнат. «Ваше сиятельство, все запрошенные ингредиенты собраны», — отчитался кровник. «Оставь все в лаборатории, скоро буду». «Да уж, ведь я покинул поместье близ Хмарёва только утром и снова возвращаюсь обратно. Мне еще неимоверно везет, что род сотрудничает с Министерством обороны, а то на свитках переноса мы просто разорились бы. Если бы не это изобретение артефакторики, то перемещения занимали бы куда больше времени». Игнат выполнял все в точности, как просили. В одном из подвальных помещений у матери была оборудована маленькая лаборатория, в которой она занималась селекцией и экспериментировала с различными растительными добавками для создания собственной линии косметических средств. Оборудование все было качественное, начиная от различных колбочек, горелок и реторт до экранированных защитных куполов над аппаратами дистилляции. Я впервые взглянул на все это великолепие взглядом исследователя, отбрасывая пелену сыновьей любви. Мария Васильевна Виноградова была натурой увлекающейся творческой, о чем свидетельствовал легкий беспорядок в лаборатории. Ничего крамольного, но видно было, что никто не решался навести здесь порядок и стерильную чистоту после смерти владелицы. Здесь же хранился журнал фиксации экспериментов. Я из любопытства просмотрел последние записи. Действительно, опыты с растениями и частями тел, измененных прорывами животных. Я перелистывал в начало журнала, когда взгляд зацепился за запись. Закончила изучение трактата «Мадам Пуазини». Результаты радуют. Освоила 3/4 настоек, 1/3 из них усовершенствовала. Свёкор впервые похвалил. Я оглянулся в поисках рабочей библиотеки. Она нашлась тут же, в невысоком резном шкафчике со стекленными дверцами. Вынув трактат «Мадам Пуазини», я с удивлением обнаружил добротный такой справочник по ядам. Тогда становится понятной похвала старого барона невестки. Да и мать раскрылась с весьма неожиданной стороны. Нужно будет на досуге изучить ее творение, вдруг попадется что-то стоящее. Вернув книгу на место, я принялся за изготовление субстанции, подсказанной мне алтарем. Хорошо, что ингредиентов было с запасом, потому как первую попытку варева я банально запорол. Вторая оказалась не намного удачней, а вот третья... Прогнав через дистилляционный куб свое творение, уже под утро я получил нужную мне субстанцию. Следующим шагом было вычерчивание матрицы ритуала собственной кровью. Дело это кропотливое и не любящее отвлекающих факторов, поэтому я отправился прямиком в крипту. Если я думал, что варево было самой сложной частью ритуала, то я сильно ошибался. Расписывание более 1,5 сотен знакомых и не очень рун по памяти, со всеми связками, усилителями и фиксаторами, выжило из меня 7 потов, не говоря уже о том, сколько крови потребовалось на эти художества. Уставший и выжатый, как лимон, я уселся посреди своего творения и выпил залпом алхимическую дрянь из склянки. Сознание уплывало, то ли от потери крови, то ли от неизвестного состава, но я держался. Раскрыв колбу с дедовым пеплом, я написал собственной кровью на камне руну «Предок» и присыпал сверху прахом старого барона. Пару секунд ничего не происходило, а затем краем взгляда я заметил, как статуя деда спрыгнула с постамента и перекатом ушла в сторону. По ушам резанул крик. «Держитесь, сукины дети! Не дайте ему нас раздавить!» Ответом ему была тишина. «Какого хрена? Почему я в крипте?» Зло гаркнул барон, встав и тряхнувшись, словно мокрая собака. Тут он заметил меня и замер. «Миша, ты вырос?» Голос его звучал все более растерянно. Он пристально всматривался в мои глаза и зло процедил. «Ты не мой внук, двоедушник!» Барон попытался ударить по мне магией, но мрамор статуи не смог полноценно заменить давно погибшее тело. «Что?» Он удивленно рассматривал собственные каменные руки с серыми прожилками узора, очень напоминающими вены. «Что я такое?» Вы погибли под обвалом, устроенным по заказу барона Крысина Аркадия Ивановича 2 года назад. На совершеннолетие вашего внука его убили, а поместье близ Хмарёва взорвали. Но наш бог-покровитель выдернул мою душу из другого мира и подселил в тело Михаила в обмен на восстановление рода. Это произошло чуть меньше 2 месяцев назад. Я терпеливо и обстоятельно выдавал факты барону, надеясь, что прагматичность не исчезла в нем даже после смерти. И не прогадал. «Значит, все же Крысин», — зло рыкнул Михаил Юрьевич, уже более благосклонно поглядывая на меня. «То есть даже с чужой душой, настрогав детишек, в них будет кровь комариных, я верно понял?» «Верно». Я еле сдержал удовлетворенную улыбку. Старик заглотил наживку. «Мы победили род Крысиных в официальной войне. Барон погиб, как и большинство его армии. Их род вошел к нам в вассалы во вновь созданный клан». Вот теперь дед смотрел на меня уже более уважительно. Ему отрадно было слышать о смерти своего кровного врага. «Наши потери», — уточнил он, расхаживая передо мной, как генерал на параде. 4 десятка воев и комаров и почти 150 гражданских в малых трясинках. Назвал я реальные потери, не собираясь ничего скрывать. «А гражданские каким боком?» По-настоящему удивился барон, даже остановившись в своем маятниковом движении. «Это же основной ресурс для увеличения божественной паствы». «Там свихнувшийся маг крови среди наемников у Крысина попался, отсюда и потери. Но мы очистили все души и отправили на перерождение. Женщины и дети выжили». «Сколько тебе лет?» — вдруг спросил старый барон с прищуром, изучая меня. «Настоящих лет из прошлого мира. Уж больно ты мыслишь по-взрослому». 3 сотни разменял. «Маг?» — с надеждой уточнил старый комарин, усаживаясь напротив меня и упираясь спиной в постамент статуи отца Михаила. «Какой потенциал по нашим меркам?» «Маг крови. Потенциал уже 7, прогресс на 5 уровне сейчас». «Ох ты ж!» Далее следовала такая цветастая и заковыристая тирада, что я даже заслушался. Барон умел красиво ругаться. Когда поток словоблудия иссяк, барон выдал: «Не вздумай соваться в академию. Тебя на вступительных мигом вычислят как двоедушника, даже пикнуть не успеешь, как убьют. Слишком резкое поднятие потенциала и развитие за 2 месяца. У Миши всего 4 потенциал был, хоть мальчик и старался. Очень». «Я в курсе. Уже обвинили и в двоедушии, и многобожии, но оправдали. Дело рассматривал сам император. Орлов с Агафьей мне грамотную защиту выстроили». Я то ли хвастался, то ли буднично делился новостями. «Какое многобожие?» — округлились глаза у барона. «Ты комара предал?» «Скажем так, еще я выполняю волю винограда по поиску нового главы рода и случайно во время войны пропустил через себя силу божественного артефакта, зуба Фенрира, если слышал о таком. Я выдавал факты порционно, но, кажется, моя история становилась все более невероятной». «Конечно, слышал, у меня такое лежит в коллекции», — похвастался барон. «Мощная вещь, вот только как ты его заставил работать?» «Это долгая история, а у нас, боюсь, нет столько времени», — остановил я вопросы старого комарина. «Мне бы узнать, где наша сокровищница, а то хожу с голой жопой, чуть не прихлопнули, как того комара несколько раз». «Судя по тому, что я тут слышу, ты и сам тертый калач, на кой тебе цацки?» «Ты для внука артефакты сейчас зажлобил?» — в лоб спросил у деда Михаила. «Я тут жопу рву, чтоб рот вытянуть из болота. Вон невесту из Подорожниковых отхватил, графский титул выбил. А тебе артефактов жаль?» Я выдержал паузу, но ответа не последовало. «Права была Агафья. Ну ты и козлина, Михаил Юрьевич. Хрен с тобой, старый скряга. Собственную сокровищницу соберу. Алтарь мне поможет». «Ты нашел алтарь?» Тут же спохватился барон. «Где?» Чуть не выдал я со злости, но вовремя сдержался. «А вот шиш тебе, а не информация. Я тут не нанимался за бесплатно все тайны раскрывать. Вали туда, откуда твоя мелочная душонка явилась, сам разберусь», — рявкнул я совсем не по-аристократически. «Погоди, остынь, ишь какой резвый», — пошел на попятную комарин. «Под статуей основателя рода есть спуск вниз. В конце спуска подземное хранилище, допуск в которое имеет только действующий глава рода и никто более. Ты в наследство вступил?» Я кивнул. «Тогда войдешь беспрепятственно. Возле каждого артефакта есть указания по использованию. Там, где их нет, артефакты настолько древние, что информации по ним не сохранилось. Такие хранятся в отдельном помещении под защитными сферами на случай детонации или другой гадости. Простые цацки типа драгоценностей и макров хранятся в ячейках Русско-Азиатского банка. Коды спроси у Агафьи, она в курсе. Я ответил на твой вопрос. Теперь ответь на мой». Однако сильно дедушку зацепило, что он информацию про собственную гордость, коллекцию артефактов, сдал без пыток. Ну да грешно измываться над давно усопшими людьми. Глубоко под особняком есть каменный колодец с очень древними рунами. На дне колодца проход в ритуальный зал с древним уснувшим алтарем чужого рода. Но кажется, тот род имел отношение к магии крови, как и мы. С чего ты это взял? Алтарь стоит посреди огромного лабиринта из жертвоприношений. Там сотню, а может и больше людей распяли. Нет, может, это маги смерти себе жертвенник сделали как вариант, но у меня другое впечатление сложилось. Честно признался я, с некоторым удивлением, взирая, как контуры статуи начнут размываться, перетекая дымом обратно на постамент. Кажется, барон тоже почувствовал что-то неладное. «Дай крови мне быстро!» — приказал он с мольбой в глазах. Я осмотрелся. Из сосудов подходила склянка из-под варева. Пришлось щедро резануть себя по запястью, сцедив крови барону. Емкость перекочевала из рук в руки, причем руки статуи были явно теплее, чем у меня, но постепенно теряли очертания. Барон старательно пыхтел, стоя на коленях, и что-то выводил кровью на камни. «В хранилище есть отсек, это пароль. Внутри все, что мне удалось нарыть». Последние слова утонули в грохоте камня, ведь посмертная скульптура деда рассыпалась в пыль и собралась заново на постаменте. Я взирал на три ряда символов, рун, цифр и букв, которые старый параноик не сообщил никому при жизни, но решил исправиться после смерти.